Глава шестая. О, счастливчик! В 1976 году Игорь получил аттестат о среднем образовании, он же аттестат зрелости. Или, как в перестроечном фирме «Интердевочка», аттестат половой зрелости. Ну, как известно, в СССР, да и в РФ, первым делом самолеты, ну а девушки, потом. Встал вопрос об армейской службе. Если рассматривать службу в армии с точки зрения общественных норм, то в 70-х это было чем-то само собой разумеющимся. Другие времена, другие нравы. В феврале 1977 года на экраны страны вышел фильм «Весенний призыв», показывающий в драматическом ключе тяготы адаптации новобранца к армейской службе. Вообще, 70-е, последние десятилетия – выпустившие обойму фильмов, показывающих советскую армию с положительной стороны. Эту традицию возобновят уже в нулевые, запустив пропагандистский сериал «Солдаты». В 1979 году началась афганская война, которая завершилась в 1989, в год образования сектора. Ветераны Афганистана вернулись в другую страну, в которой царили совсем другие настроения – и жить которой осталось всего ничего. В 80-х параллельно рок-буму вышел ряд перестроечных фильмов, показавших армейскую службу совсем с другой стороны. «Сто дней до приказа» Хусейна Эркенова впервые расскажет о дедовщине. «Караул» Александра Рогожкина поднимет градус насилия в армейском кино до некоего эталона. Но до этого, повторимся, еще далеко. В конце 70-х большинство воспринимало службу в армии как нечто не то что нормальное, а обязательное. Рокеры, как правило, в это число не входили. Есть исключения, но они скорее подтверждают правила. Слишком бурно все развивалось на гражданке в позднем СССР, чтобы тратить молодому человеку 2 года непонятно на что. Замаячившая было на горизонте армия ушла с него из-за проблем со здоровьем. Игорь Кущев. Я в армии не служил, у меня сердце отказало. С молодости проблемы с сердцем и инфарктом, потом все закончилось. Такая хуйня. Далее в наш разговор вступает Сергей Гришаев, один из первых музыкантов, с кем Игорь играл в ансамбле. Они дружили в студенческие годы, затем до середины нулевых их пути разошлись. А потом они возобновили общение и совместное творчество, вылившееся в незавершенный проект «Рок-н-ролл с улицы Лизюкова». Подробнее о сотрудничестве Сергея Гришаева и Игоря Кущева будет рассказано в главах 7 и 44. Следом за репликой Гришаева идет комментарий Алексея Карпова, гитариста проекта «Экс-сектор газа», хорошего друга Игоря. С ним слушатель подробнее познакомится в главах 15 и с 37 по 41. Сергей Гришаев. Это у него наследственное. У Валентины Дмитриевны, матери Игоря, были проблемы с сердцем. У Игоря, насколько мне известно, порок сердца. Алексей Карпов. Игорь мне как-то рассказывал, что у него забиваются сосуды. Это наследственное. По его словам, после операции у него было такое ощущение, что кислорода дали, а до этого задыхался. Конец цитаты. Но к здоровью вернемся позже, намного позже. Серьезная работа, как и армейская служба, зачастую раз и навсегда отбивает желание творить и пылятся потом тоскливо гитары и эскизы в пыльных углах, а тетради с гениальными стихами отправляются в мусорное ведро. И лишь в старости кто-нибудь ностальгически вспоминает, роняя слезу. «Эх, а ведь я когда-то играл... стихи сочинял, картины писал, на барабанах стучал. Но не всем же быть Ван Гогами и Оззи Осборнами, в конце концов. Все профессии нужны, все профессии важны. Слава богу, чаша сия миновала и Куща, и Хоя. Игорь нашел выход из положения, и об этом будет сказано далее. Ну а Юрий, попавший под призыв в 1982-м, при довольно драматических обстоятельствах парню грозила тюрьма из-за одного нелепого эпизода. В свободное от повинности время поднатореет в игре на гитаре, а также наберется впечатлений и сюжетов на всю оставшуюся жизнь. Теперь вопрос. Что может спасти человека, обремененного рутиной, что не даст ему забыть о призвании? Для музыканта того времени выхода два – самодеятельность и меломания. Вот, по сути, два весла, позволившие Кущу выплыть из житейского моря и впоследствии сделать карьеру профессионального музыканта. Тут еще нужно сказать пару слов о переменах в его жизни, случившихся в это время. Когда Игорь окончил школу, его отец, Геннадий Кущев, ушел из семьи. Кажется, это первое серьезное потрясение в ранее благополучной жизни Кущевых. Можно предположить, что многое в жизни героя этой аудиокниги пошло в кривь и в кось из-за сложных отношений с отцом, из-за этого разрыва, которому наверняка предшествовали напряжения и недомолвки. Поскольку Игорь на тему семейных нескладух говорить не любит, пару важных слов еще скажет его дочь Катя, а вслед за ней и автор этой книги. Но всему свое время. И предание о драмах в жизни Кущева пойдет с середины аудиокниги. В юности он уже вовсю коллекционировал пластинки и переписывал на бобины, добытые у друзей записи. Ассортимент мелодии не удовлетворял запросы рокеров-меломанов, поэтому на выручку приходил черный рынок, так называемые толпы или тучи. Некоторые располагались рядом с самим магазином «Мелодия». Игорь Кущев. Либо кино смотрели, либо на толпу за пластинками. А толпа тогда по разным местам располагалась. Мы приходили к магазину «Мелодия». Там собирались меломаны. Они кочевали то тут, то там. Точки были вот такие. Раз кто-нибудь притаскивает пластинку «Слейд». Где взял? А, не скажу. Кто-то притащил «Юрай Хип», где у Байрона руки в цепях. Примечание. Автору не удалось найти обложку, о которой говорит Игорь. Есть дебютный альбом, где лицо героя опутано паутиной, но никаких цепей и рук. Так что либо Игорь что-то путает, либо это какой-то редкий винил, информации о котором нет в сети. Время и особенно память рассказчика вносят свои коррективы. Это следует учитывать. Конец примечания. Я просто охуел. Вот это пацаны дают. Куда нам до них? Дело в том, что языковой барьер. На русском языке это никак не прозвучит. Это звучало и будет звучать только на английском языке. Конец цитаты. Как правило, по выходным на свой страх и риск собирались в окрестных лесах воронежские меломаны и обменивались виниловыми диковинами. По словам старожилов, одна из воронежских толп находилась в лесопосадке на улице Перхоровича. Вспоминает Сергей Гришаев. «Бобина собирали. Я винил коллекционировал. Толпа пластиночная была в лесу на Перхоровича. Меня никогда не загребали. Однажды, правда, на 2 месяца стипендии лишили. Причем я ходил, пластинки менял. По нынешним меркам вообще ничего. Я в тот злополучный раз не был даже на толпе. Были 2 других с института, и их загребли. А они, когда у них данные попросили, назвали мою фамилию. Ну и мне попало ни за что». Потом справедливость восторжествовала, и стипендию мне восстановили. Игорь Кущев. The Doors тоже были одним из первых потрясений. Там лучшие музыканты мира. Одного клавишника послушаешь, Рэя Манзарика, просто крыша едет. Роберт Кригер тоже интересный гитарист. Это супермузыканты. Хотя сам Джим Моррисон распиздяй. Выходил на сцену, мочился тут же и уходил. Его ждет зал, а он вообще ушел с концерта. Такой человек. Гений и дурак. А все гении дураки. С придурью. С хорошей придурью. Но попробую додуматься до таких песен. Откуда материал брали? Его же не было нигде. Они же не с кого-то срисовывали. Ни на что не похоже. Торкало в голову и играли. В те времена же было много однотипных психоделических команд, которые брали друг у друга стиль, рифы, гармонии, еще что-то. Конец цитаты. В интервью начала нулевых Кущ определял свои вкусы так. «Я вырос на рок-музыке. Для меня джаз – издевательство над инструментом. Я люблю скорость, могу гитару разбить на сцене. Люблю злые озорные группы. Сильное влияние оказала группа Creedence, Джон Фогерти, потом Slade, Nazareth, AC/DC, Deep Purple, Uriah Heep. Много играл оттуда». Люблю Оззи Осборна, Ранни Блэк Сэббот, Ронни Джеймса Дио. Ну, всех трудно назвать. Гитарные кумиры. Я же не сам научился, я у кого-то снимал. Значит, сейчас мне очень нравится Зак, Джейк и Ли, Рэнди Роудс, также Ангус Янг, у него своя манера игры. Потом Томми Айоми. Вся эта структура его партии, это очень важно. Это и есть Блэк Сэббот. Я недавно посмотрел «Криденс», подумал, ну тут все просто, что тут играть. Пришел домой, взял гитару и понял, что я, блядь, не Фогерти. Поэтому, в общем-то, так как я играю, я стараюсь не подражать, а выражать свои чувства и эмоции. Но больше всего склонен к вышеперечисленным. В жесткой, мощной оправе, звук, гитара Гибсон. Это интервью из серии разговоров Игоря с его другом Николаем Мещеряковым, который сделал первый сайт музыканту. Публиковались они только там, в виде аудиофайлов. Сейчас они доступны на сайте igor-kush.narod.ru в разделе «Интервью». В 1975 году в советский кинопрокат вышел британский фильм «О счастливчик» с Малькольмом Макдауэллом в главной роли. Как писали в газетах, сюрреалистическая сатира, бичующая пороки современного общества. Главная изюминка фильма – музыка. Игорь Кущев. Всю музыкальную информацию мы тогда брали либо через кино, либо через пластинки. Брали с собой в кино магнитофоны, записывали на кассету, а потом на репетиции снимали партии. Вот что писали во втором номере журнала «Ровесник» за 1976 год. Последние сольные альбомы Алана Прайса, звуковая дорожка фильма «О счастливчик» и «Человек из Метрополии» вышел в 1975 году. Алан Прайс – автор книги «Каково быть членом поп-ансамбля», в которой он рассказывает о взаимоотношениях артиста и публики и о нравах, царящих в поп-музыкальном мире. В комментариях к репринту этой статьи мне попались воспоминания одного интернет-пользователя. Каким чудом этот фильм попал в СССР, в самый махровый застой? И я, тогда шестиклассник, умудрился попасть на сеанс этого фильма, хотя там до 16. Это тоже из разряда чудес. Фильм как окно в другой мир, мир чистогана, наживы и нравственного падения капитализма. В общем, тот восторг и не передать. А уж музыка Алана Прайса добила юное и неокрепшее сознание пионера. Конец цитаты. Ради этого фильма подростки удирали с уроков, ходили на все сеансы, если позволяли карманные деньги. Современному школьнику эту жажду информации сложно понять, ведь практически у каждого есть смартфон с выходом в интернет. Да только что там искать, он уже не знает. В те же годы власти понемногу начали приоткрывать клапан, чтобы снять накопившееся напряжение. В 1977 году вышла короткометражная документалка начинающего режиссера Алексея Ханютина «Шесть писем о Бите». Там представители старшего поколения, школьники, студенты и музыканты самодеятельных групп рассуждают о рок-музыке, которую тогда называли битом. Как и полагается, отцы проклинают и песочат эту музыку, молодежь превозносит, а приглашенный профессор философии туманно разглагольствует. Но самое ценное там, особенно для молодежи 70-х, вовсе не рассусоливание и эмоции, а документальные кадры с концертов «Машины времени», «Високосного лета» с Крисом Кельми на вокале. За два года до этого вышел фильм Георгия Данелии «Афония» по сценарию Александра Бородянского, в котором засветилась группа «Аракс» и прозвучала песня «Машины времени. Ты или я. Солнечный остров». Кадры с группой Макаревича вырезали, поскольку руководство Мосфильма наотрез отказалось пропускать кадры с этим хиппи. Игорь Кущев. «Все очень просто. Сказки – обман. Солнечный остров скрылся в туман». Вот такое творчество «Машины времени» мне нравилось. А уж что дальше пошло – билиберда. Я это говорил Макару, когда в Воронеж приезжал уже в нулевых. Я тогда продавал гитары в Мосторге, но он меня не понял. А что тут понимать? Все очень просто, Макар, не надо мудрить. Сочинять надо от сердца, ты ведь можешь. Вообще мутный он какой-то. Я говорю, давай для фото обнимемся. А он мне, не пойму, ты пидор что ли? Сука, в Воронеж приехал Гибсон покупать. Зачем тебе Гибсон, если твои поздние песни говно? Конец цитаты. В конце 70-х мелодия пиратила одиночные миньоны Саймон энд Гарфункел, The Beatles, The Rolling Stones и Creedence Clearwater Revival. В журнале «Ровесник» стали появляться редкие материалы Артемия Троицкого о рок-музыкантах. Примечание. внесен Министерством юстиции РФ в реестр иноагентов. А издательство «Детская литература» выпустило ограниченным тиражом книгу Олега Феофанова «Музыка бунта». Журнал «Кругозор» пошел меломанам навстречу и в декабре 1975 года выпустил три песни из «О, счастливчик» на голубой гибкой пластинке. Но не факт, что она дошла до Воронежа. Ситуацию спасали бытовые магнитофоны. Люди просто переписывали друг у друга альбомы и наслаждались музыкой. Но увлечение рано или поздно нужно с кем-то разделить. Рок-н-ролл, как ни крути, ролл – большое занятие хотя бы для маленькой такой компании. Про институт Кущев рассказывает очень скупо, возможно, для этого есть основания. Поэтому я разыскал его институтского друга Сергея Гришаева и подробно обо всем расспросил. Тем более, что Игорь Кущев взял в руки электрогитару именно тогда.